Глава 6. «Макс, возьми нас с собой. Мы и так редко видимся». Над ухом вновь раздался голос Ани. Девушки недавно вернулись из портала, проведя там почти неделю. И несмотря на то, что им, по идее, должно было хотеться отдохнуть, они, узнав, что я собираюсь на прокачку, начали напрашиваться в команду. Хотел было сказать, что они только вернулись из портала, и у них еще идет откат применения коммуникатора для открытия нового, и в мой их не пустит, но сам себя поймал на мысли, что срок в 3 дня давно вышел, и они могут хоть сейчас войти в новый. Можно было бы сказать, что я вообще-то планировал опробовать возможности коммуникатора, который смотрел в видеороликах. Но так-то они были правы. Да и по-хорошему. Давно нужно было проверить их боевые возможности, чтобы знать, сумеют ли они справиться при случае с тварью. Правда, буду честен, я просто хотел отдохнуть в портале, отпустив мозги и окунувшись в круговерть кровавой мясорубки. Без использования ультимативных способностей, просто сталь и возможности тела. Последние пару дней я работал как проклятый, сканируя, печатая и снова сканируя различные предметы. Большая область действия коммуникатора позволяла производить редкие ресурсы в промышленных объемах, и в потенциале Земля, а если точнее корпорация Вальхалла, обладала активами в миллиарды звездных кредитов, которые, конечно, нужно было еще обналичить, найти место сбыта, всякие черные рынки, подпольные аукционы и прочее. Потому что объяснить, откуда у нас товар, мы не могли. И распродавать его надо было начинать осторожно, чтобы никто не свел все ниточки воедино. Но хорошо быть владельцем корпорации, потому что все эти вопросы можно скинуть на подчиненных. Не скажу, что их у меня много появилось, но штат ширился, рос. Возле меня постоянно крутились какие-то люди, и всем было что-то надо. То подписать архаичные стопки бумаг, как будто у нас не электронный документооборот, то встретиться с кем-нибудь. С Владивостока вообще прилетела целая делегация во главе с губернатором края, благодарить за вклад в развитие города и попутно порешать еще один маленький вопрос. У меня, если честно, уже вылетело из головы, что я пожертвовал приличную сумму на стройку, и по первости даже не понял, что от меня хотят. А хотели ни много ни мало, а представительство корпорации на Дальнем Востоке. Причем брали на себя все те же функции — стройку и управление. Непонятно было, зачем это делать в межзвездную эпоху, когда на современном транспорте преодолевать любые расстояния в пределах земного шара — это потратить пару минут на взлет в космос, а потом снижение. Но так как лично для меня это ничего не стоило, дал согласие. Все же родной город. Я был только за его развитие. «Ты вообще нас слышишь?» Снова раздался голос блондинки. Я, тяжело вздохнув, перевел на нее взгляд, выныривая из своих мыслей. «Слышу, конечно», — ответил я лениво. «А если это опять будет какой-нибудь максимально неудачный портал, в котором будет зашкаливать вероятность гибели?» Попробовал я парировать ее вопрос. «Тогда ты нас спасешь», — с непререкаемым апломбом заявила она. «Ты вообще нас прикончить? Это надо постараться. Ты не представляешь, на что мы способны. Мы качались, и теперь крутые до невозможности. Эти дурацкие ящерицы для нас сейчас были бы не страшнее тараканов». Смелое заявление из уст хрупкой девушки. Хотя чего это я? Внешность обманчива. Сейчас за внешним видом может скрываться человек сотого уровня, способный преподнести такой сюрприз, что мало не покажется. Ладно. Хлопнул я себя по колену, поднимаясь из кресла. Сами напросились. Даже если случится ужасное, и я не сумею беречь кого-нибудь из них, то как минимум спасу тело, вовремя убрав инвентарь. Ну а дальше технология многократно отработана и проверена. Если все сделать своевременно, то нет никаких негативных последствий для организма. Кроме, конечно, шока от самого факта смерти. Карина и Маша, стоящие рядом, довольно улыбнулись. Я сразу разгадал их нехитрый план — натравить на меня белобрысую бестию. Если уж она сумела уговорить меня не убивать ее после ее выхода с приходом системы, то напроситься на совместную прокачку — это вообще плевое дело. Кинжал резанул воздух, открывая портал. Я, увидев название, хмыкнул. Колизей. Как я уже неоднократно замечал, некоторые порталы в локации открывались, отзываясь на мои глубинные желания. Вот сейчас я думал испытать их навыки. И что выдало? Колизей. Арена для сражений. Как групповых, так и одиночных. «Дамы, вперед!» — галантно указал я в сторону портала. Они, уже наученные, как надо правильно подходить к испытаниям, еще в доме активировали костюмы и топоры. И если броня выглядела как обычно, то оружие меня удивило. У каждой девушки оно выглядело по-разному. У Маши под древку струились светящиеся прожилки, выглядящие так, словно по ним течет первородная молния. У оружия Ани же наоборот. Древко было словно испещрено царапинами. Тогда как у Карины по нему кружились искры света и черные точки, постоянно слипающиеся и разлипающиеся. Я даже призвал свой, чтобы глянуть на него, и не заметил ничего необычного. Да, он с каждым уровнем менялся, и уже ничем не напоминал тот пожарный топор, который послужил его основой, но все же, где мои спецэффекты? Почему у меня обычная древка? Так, стоп. Остановил я их, уже готовых зайти в портал. А почему у вас оружие такое разное? Оно зависит от основного навыка, ответила мне за всех Маша. Я использую молнию, проводя через оружие, а не воздух. А у Карины есть навык контроля гравитации. Она пригляделась к моему топору. Странно, что у тебя не так. Но пока она говорила, у меня, в принципе, уже появился ответ. У меня же все было не как у людей. Как таковых боевых навыков у меня не было. Я их конструировал сам, поэтому он и был обычный. У противника, насколько я помню, топор тоже выглядел по-обычному, но он и вкладывался в основном в его развитие, в развитие навыка инвентаря и в ловкость. У него, как и у отца с матерью, тоже были какие-то стихийные навыки, но они их не развивали, по максимуму вкладываясь в свои сильные стороны. И вот теперь я думаю, что это ошибка. С учетом того, что я им тоже выдал топоры, им стоит начать развиваться разносторонне. Сайга отца и арбалет матери, конечно, ультимативное оружие, но слишком уж прожорливое по количеству энергии. Оружие ближнего боя ничто не заменит, тем более такого, как топор, способного прорезать корабельную броню звездолетов как масло. Ладно, черт с ним, с оружием. Потом разберемся. Заходим. Девушки еще раз нерешительно взглянули на меня, но все же шагнули в гладь портала, а я двинулся за ними. Мы появились в самом центре гигантского полуразрушенного Колизея. В отличие от земного Колизея, этот был в десятки раз больше и выглядел как чаша с потрескавшимися каменными плитами на полу. Причем они шли под небольшим уклоном вверх, так что если бы кто-нибудь хотел забраться на трибуны, то вынужден был бы бежать в горку, тратя дополнительные силы. Не давая времени на раскачку, со всех сторон, из темных бездонных арок и щелей в рушащихся стенах трибун, хлынула волна монстров. Живая шевелящаяся стена клыков, когтей и хитиновых панцирей, практически слипшаяся в единый ревущий организм. Но глаз вычленял основных монстров. Ящероподобные твари с торчащими из спин шипами, големы, такое ощущение, что слепленные из грязи костей, и громадные скорпионы. «Я верю в вас! Жду красивое шоу!» — крикнул я девушкам. Они же хотели показать, на что способны. Так пускай удивляют. Не дожидаясь ответа, шлепнул ладонью по каменной плитке. Поверхность под моими ногами вздыбилась, и с оглушительным грохотом, прикрывшим адскую какофонию несущихся монстров, вверх взметнулась грубая каменная колонна, унося меня в недостижимую высоту. Плиты ломались, сплавлялись, послушно складываясь в мгновение ока в надежную наблюдательную площадку, возвышающуюся над ареной. Я сел на импровизированный трон из неотесанного камня и отряхнул руки. Отличная круговая точка обзора. Посмотрим, как они справятся самостоятельно. Внизу, чуть в стороне от вознесшейся каменной колонны, девушки встали спинами друг к другу. Несколько томительных секунд ожидания, пока до них не добралась первая волна. Монстры так спешили успеть к беззащитной на вид троице, что падали, ломали себе лапы, а другие мчались по ним, втаптывая друг друга в кровавый фарш. Как только они оказались поближе, в дело вступила Маша. Она подняла вверх топор. Древко топора ослепительно вспыхнуло. Те самые жилы засияли нестерпимым светом так, что у меня даже сработали светофильтры в броне. Над ареной при первоначально безоблачном небе мгновенно сгустились тучи, из которых вниз обрушился самый настоящий апокалипсис. Сгустки чистой энергии прицельно ударили в наступающую орду, разрывая на части десятки тварей одновременно. Но словно этого было мало, она просто метнула топор, окутавшийся молниями. Он пронесся по смертоносной дуге, испаряя все на своем пути и оставляя за собой прореху, а затем вернулся, врезавшись в ее ладонь. Должен признать, что выглядело это эпично. Аня не стала ждать, пока ее подруга сама уничтожит всех монстров. Одним прыжком она взметнула свое тело в воздух, зависла на высоте в пару метров, взмахнула топором, и из лезвия вырвались отчетливо видимые воздушные серпы. Полупрозрачные, искажающие пространство, движущиеся со скоростью урагана. Они пронеслись сквозь передние ряды ящеров, и те просто распались на аккуратные кровавые ломтики. Мгновенное хирургически точное рассечение, словно поработал скальп хирурга. Девушка сделала рывок в бок и снова зависла в воздухе, запуская все новые серпы уже по другим углом, шинкуя целые толпы врагов. Спокойно стоящая все это время Карина поймала мой взгляд, убедилась, что я смотрю на нее, и, хорошенько размахнувшись, тоже бросила оружие. Только в отличие от броска Маши, при котором топор превратился в живую шаровую молнию, испепеляющуюся вокруг, у нее оружие превратилось в пульсирующую сферу абсолютной тьмы. Небольшая по размерам, не больше метра в диаметре, но эффект от нее превзошел все ожидания. По их оговорке про навык гравитации, я понял, что это что-то крутое. Я еще помнил морского пехотинца на Гавайях, использовавшего навык и чуть не прикончившего меня. Если бы он остался жив и продолжал развиваться, скорее всего, тоже дошел бы до того момента, что сейчас показывала рыжая девушка. Монстры в 20 метрах от топора, ящеры, големы, скорпионы притягивались к этой сфере. Они сопротивлялись, царапали когтями каменные плиты, пытались цепляться за них, но все было тщетно. Их вместе с этими плитами собирало в единый клубящийся шар из плоти, хитина и камня, а затем, когда топор рухнул на землю, просто сплющило чудовищным давлением гравитации. Сфера погасла, а топор снова, будто его не бросали, был в руках у Карины. Она просто отозвала оружие и призвала его снова. Я-то думал, что только я до такого додумался. Но, оказывается, умные мысли приходят в голову не только мне. Девушка перевела взгляд на другого голема, бегущего сбоку и не попавшего в зону действия навыка. Не бросая топор, она просто ударила им в землю перед монстром. Звездочки на древке оружия на миг вспыхнули, и голем, только что бежавший, вдруг рухнул, как подкошенный. Причем не просто упал, его вдавило в каменные плиты с оглушительным треском, будто сверху рухнул невидимый пресс весом в десятки тонн. Осталось лишь каменное крошево. У девочек получалось очень даже неплохо. Маша молниями выкашивала орды врагов, пусть и не прицельно. Аня действовала чуть тоньше, уничтожая врагов целыми секторами. А если вдруг появлялся бронированный противник, в дело могла вступить Карина. Не знаю, как они справлялись раньше, пока я не дал всем топоры. Но, видимо, действовали так же, просто без оружия. Вдобавок, как я помню, у Карины раньше была артефактная нагината с неплохой способностью, похожей на воздушные серпы блондинки, только атакующие светом. Девушки тем временем продолжали демонстрировать командную работу. Точечные гравитационные всплески притягивали врагов к определенным точкам, где в дело вступали другие навыки. Отсеченные конечности, фонтаны черной и алой крови, осколки камней, облака пепла и пара от обугленных туш, брызги слизи. Арена вокруг них превратилась в адский пейзаж. Они двигались как три стихии, слившиеся в смертоносный тайфун. Неудержимая буря, невидимый смерч и неумолимая гравитация. Быстрые, смертоносные и невероятно красивые. Как богиня войны, спустившаяся на землю. Настоящие валькирии. Я включил запись на коммуникаторе. Можно будет использовать эти образы в качестве рекламной кампании, потому что кадры были шикарные. Пока я наблюдал за разворачивающимся спектаклем, мои пальцы нервно барабанили по каменному подлокотнику. Адреналин, несмотря на работу навыка гормональной стабильности, все повышался, сердце колотилось все сильнее. Видеть своих девушек такими сильными было просто опьяняюще. Маша, озаряемая синими вспышками молний, чистая неконтролируемая боевая ярость. Аня, грациозная и безжалостная, парящая над бойней. И Карина, сосредоточенная и холодная, корректирующая базовый закон Вселенной по своей прихоти. Сдается мне, что они могли бы справиться с тварью, даже без навыков, за счет личной силы и скорости. Последняя крупная тварь первой волны «Большой ящер» рухнул разорванной комбинацией навыков. Его атаковали сразу с трех сторон. Сначала ударила молния, затем тело рассекли на части, и в конце перемешало все гравитацией. Слишком много урона на одну тварь. На арене воцарилась звенящая тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием девушек и шипением дымящихся останков. «Достойно», — признал я. «Оценка отлична. Пожалуй, даже можете иногда жить дома, а не проводить все время в порталах». В голове сразу начали появляться мысли, как бы я противостоял таким атакам. Самое простое — молния. Костюм отлично защищает от нее. Идеальный диэлектрик. От воздушных серпов можно вернуться, либо послать им навстречу волну воздуха, погасить противонаправленным навыком. Самая опасная — гравитация, но с ней можно справиться. Топор летит довольно медленно, и на максимуме моей скорости, особенно если войти еще в режим замедления, то и вовсе в моем восприятии скорее зависает на месте. В общем, в теории я бы легко справился со всей тройкой одновременно. Но главное, что они действительно стали очень сильны, и теперь я мог за них не беспокоиться. Обычным людям они легко дадут отпор, а твари интересна только Ане, как носитель маркера ДНК. Но проверки навыков девушек мне было мало. В конце концов, первоначально я хотел выплеснуть раздражение. Тот самый зуд под кожей, жажда, которую я пришел утолить, прорвалась наружу. Уставший мозг требовал одного — погружение в чистый экстаз боя. Только сталь, скорость, адреналин, хруст чужих костей и рвущийся под моим лезвием плоть врагов. И кровь. Много крови. Я встал на краю каменной трибуны. В правой руке материализовался мой топор. Пусть не такой красивый и эффектный, но я тоже мог кое-что показать. Тоже мог проводить через него силу, причем не заемную системы, а свою, личную. «Моя очередь!» — крикнул я. Раз не появился портал на выход и не было сообщения о прохождении локации, значит, еще все впереди. Спрыгнул вниз, приземляясь на чудом оставшуюся целую плиту, и она раскололась на части. Этому месту потом явно потребуется капитальный ремонт, если это, конечно, не искусственная, одноразовая, созданная системой специально под нас, локация. Со всех сторон начали появляться новые твари. Пока еще одиночные, но гораздо большего размера. Настало время показать мои способности. Пусть и ограничены. Выбрав первой целью крупного ящера, рванул ему навстречу, совершая огромные прыжки, по десяток метров за раз. И, конечно же, споткнулся, покатившись кубарем. Мое оружие было слишком высокого уровня и давало слишком большой прирост в характеристиках, из-за чего тело не успевало нормально реагировать. Подскочив на ноги, сосредоточился на своих движениях. Я последние дни часто старался научиться правильно двигаться с топором в руке, призывая его и выполняя азиатские комплексы боевых искусств, используемые для разминки. И вроде как стало нормально получаться. Вот только сейчас, переполненный эмоциями, забыл обо всем и, конечно же, поплатился. Взял себя в руки и снова побежал к монстру. Вроде начало получаться. Ящер единственное, что успел, это только пырнул тупую морду. Мой топор взметнулся в коротком, сокрушительном восходящем ударе. Лезвие вошло под челюсть, рассекло шею, вышло у основания черепа, унося его содержимое вверх фонтаном. Тело, лишенное управления, рухнуло, дергаясь в агонии, и меня окатило струей крови. Именно то, что я хотел. Неразумная, злая и пытающаяся сожрать меня тварь и схватка, когда можно ни о чем не думать. Рядом появилась догнавшая меня беспокойная Маша, увидевшая, что я упал. Она с оттяжкой рубанула топором по еще одной твари. Бросил мельком взгляд, убеждаясь, что она справится. Махнул рукой, показывая, что я в порядке, и рывком двинулся дальше, раздавая щедрые удары. Появились новые монстры, здоровенные, похожие на бронированных кабанов противники, с мощными и острыми бивнями. Выбрал одного такого следующей целью, и в прыжке вонзил топор ему в загривок. Лезвие вскрыло его, как консервную банку, разрывая броню и плоть. Во все стороны вновь разлетелись внутренности, кишки и обломки костяных пластин. Рядом появилась Аня, рассекая еще парочку монстров воздушным серпом, прикрывая меня с фланга. «Они что, заботятся обо мне и переживают, что я могу пострадать?» «Смешно. И действительно, рядом оказалась Карина, прикрывающая меня с другой стороны. Пожалуй, не буду разочаровывать девушек, показывая, на что действительно способен, иначе все закончится слишком быстро. Пусть немного почувствуют себя героинями. Я, сопровождаемый валькириями, двигался как воплощенный ураган смерти, стараясь больше не отвлекаться и контролируя скорость. Топор гудел в воздухе, описывая светящиеся дуги, оставляя за собой лишь разрубленные туши и фонтаны крови. Дикая неконтролируемая улыбка со звериным оскалом показалась на моем лице, пусть и скрытым шлемом брони. Все текущие проблемы сгорели в пламени боя, остались на потом. Завтра буду думать о том, что нужно сделать. Сейчас есть я, есть Колизей, есть ревущие волны тварей и девчонки, сражающиеся рядом. Убил последнюю тварь, пройдясь по периметру арены. На миг воцарилась зловещая тишина, как появился новый звук. Низкий массивный гул, шедший из-под земли. В самом центре, там, где я вырастил каменную колонну. Пока он нарастал, из щелей полезли новые твари. Все те же скорпионы, только теперь бронированные и размером с небольшой танк, с маслянисто-черными хитиновыми панцирями и хвостами с ядовитыми жалами на конце. Сверху из высоких проломов в стенах Колизея с шипением и скрежетом когтей по камню начали спускаться летучие твари. Нечто среднее между птеродактилями и летучими мышами, с кожистыми крыльями и пастями, усеянными иглами-зубами. Каменная колонна покосилась и рухнула, разбившись на осколки. Но из-под земли, к моему удивлению, так ничего и не показалось. Гул просто затих. Финальный босс? Или это будет очередная волна? Ладно, девочки, разминка закончилась. Я сделал шаг вперед, навстречу новой стене клыков, когтей, хитина и крыльев. Летучие твари с визгом ринулись в пике, скользя тенями по залитой кровью арене. «Воздух!» — крикнула Маша, указывая топором вверх. Его древко снова вспыхнуло синим, но на этот раз вместо масштабного шторма она сконцентрировала молнии точечно. Стрелы били с навершия в пикирующих тварей, превращая их в обугленные головешки. Аня, не обращая на молнии внимания, уже взлетела в воздух, окутавшись вихрем воздуха. Летучих тварей, влетающих в него, просто разрывало на клочья невидимыми лезвиями. Карина кинула свой топор в сторону огромного скорпиона. Темная сфера схлопнулась, но либо его броня была крепче, чем у големов, либо в дело вступили условности локации. Потому что логи системных событий показывали, что они все в районе 150-х уровней, и у нее не хватало сил. Его не сплющило сразу. Он яростно бился, ломая клешнями камень. Карина сжала кулак, визуализируя навык. Сфера сжалась еще сильнее, и это проняло монстра. Раздался оглушительный треск, броня не выдержала, и скорпион сложился внутрь самого себя, как бочка под давлением. Я в это время уже носился между ног огромных членистоногих, уворачиваясь от ударов, хвостов и клешней. Бил в уязвимые места. Сочленение лап, основание хвостов, с каждым ударом отсекает целые куски. «Макс, слева!» — крикнула Аня сверху. Я едва успел отпрыгнуть назад, как из-под земли, где я только что стоял, вырвались острые костяные шипы. Тот самый гул? Подземные твари? Из-под поверхности, разрывая остатки каменных плит, полезли гигантские червеобразные твари с пастями, усеянными рядами зубов. Их тела, покрытые слизью и обломками камней, извивались, достигая в толщине чуть ли не целого метра. Пожалуй, пока все же становится чуть более серьезным. Плиты под ногами монстра ожили, повинуясь моей воле, потекли, преобразуясь в каменные острые щупальца. Они вонзились в его слизистое тело, пригвоздив к месту, а затем разрослись изнутри острыми иглами, превратившись в жутковатую композицию. Но тварей было много, очень много. Они лезли из десятков разломов, а ведь еще оставались бронированные скорпионы, хоть и изрядно придевшие, с которыми сражалась Карина. Летучие твари, осознав бесперспективность попыток нападения на Анну, разлетелись и полетели с разных углов. «Червяков возьму на себя! Помоги Ане!» — крикнул я брюнетке, и она, кивнув, окутавшись молниями, тоже взлетела в воздух. Вот это поворот! Оказывается, они тоже не показывали все свои силы? И они тоже приберегли сюрпризы? Но, в принципе, неважно, так даже лучше. Чем мои девушки сильнее, тем больше я за них спокоен. Мысленно очертив вокруг Карины область, зажмурился, и вся земля вокруг нас в радиусе 50 метров резко осела вниз, оставив два небольших пятачка. Я, если честно, сам не ожидал такого результата, но получилось отлично. Часть червей, из тех, что не успели выбраться наружу, раздавила. Но на поверхности еще хватало живых тварей. В Впрочем, ненадолго. Поверхность вздыбилась чистоколом каменных кольев, насаживая на них монстров, и я загнул их, превращая в некое подобие рыболовных крючков. Можно было бы устроить рыбалку, если бы, конечно, нашлись такие рыбины, способные заглотить монструозных червей. Впрочем, тогда именно они стали бы главной проблемой, так что чур меня. Не став доводить до греха, дернул руки вниз, и колья, в очередной раз, преобразовавшись в каменные клинки, ушли вниз под землю, разрезая врагов на сотни маленьких червяков. Осмотрелся по сторонам, но уже все было кончено. Всех воздушных тварей выбили, а последнего скорпиона как раз добивала Карина. Она все же достала из инвентаря свою артефактную нагинату и взмахнула ей, посылая луч света, разрезавший хитиновую тварь на две части. «Это еще не все!» Поднял я руку вверх. Портал на выход все еще не появился, да и не было босс-локации. Никто из противников не тянул на него. Так и оказалось. Через несколько секунд плиты в центре арены начали проваливаться, образуя огромную воронку, из которой стала подниматься огромная, метров 20 фигура. Человекоподобный голем, целиком состоящий из отполированных темных базальтовых плит, испещренных мерцающими огненными прожилками. Но словно было мало его размера, в руке он держал гигантскую каменную палицу. А вот это уже похоже на финал, и значит, самое время проверить, как девушки справятся с таким вызовом. «Расходимся!» — отдал я команду, хотя она была излишней. Девушки уже разбежались в стороны, понимая, что фокус одного монстра, пусть и сильного, надо раздергивать стороны, ибо находиться рядом — смерти подобно. Прихлопни дубиной и поминай, как звали. «Фокус на ноги! Надо свалить эту махину!» Колосс заревел, поднимая палицу. Земля, даже несмотря на то, что я спрессовал ее, все равно продавливалась под его весом, и он при каждом шаге проваливался почти по колено. Только за счет этого он не оказался возле нас за секунду. «Вперед!» — рявкнул я. Аня взмыла воздух, начав обстреливать коленные суставы гиганта. Камни крошились под ударами невидимых лезвий, но базальт — штука крепкая, существенно прочнее гранита, поэтому он неплохо держал повреждения. Маша, к сожалению, тут оказалась бесполезна. Неважно, какой силой была молния, но все, что ей удавалось достичь, это небольших выбоин на каменном теле. Самый эффективный навык, как я и думал, оказался у рыжей девушки. Карина метнула свой топор не в колосса, а в точку перед ним. Гравитационная мина начала втягивать в себя обломки плит, землю. Колосс еще сильнее замедлился, а его ноги начали скользить по направлению к воронке, проделывая целые траншеи. Отличный момент, чтобы немного помочь девушкам. Понятно, что я в любой момент мог закончить схватку, причем даже не разрезая его лазером. Так как здоровяк состоял из камня, то я чувствовал его тело и мог в любой момент сделать с ним что угодно. Странное чувство, должен признать. И пару раз воспользовался этой властью, немного смещая направление удара. Потому что если бы я этого не сделал, то Аня получила бы удар дубиной, который он размахивал в воздухе, пытаясь прикончить вертлявую мелочь. Понятно, что ей бы это особо не повредило. Либо костюм защитил, либо даже в худшем случае она просто жила через пару минут. Но зачем доводить до греха, если можно слегка сжульничать? Я побежал в сторону голема и рванул вверх по его телу, проращивая небольшие каменные шипы, которые использовал как опору. Уже через секунду я был у него на плече. Он почувствовал это, пытаясь стряхнуть меня, как назойливую муху. Его растопыренная пятерня двинулась ко мне, но тут в дело вступила Аня. Она спикировала, запустив сначала целую кучу воздушных пуль, дырявя локоть, а затем еще несколько воздушных серпов, точно в сочленение. И у нее получилось. Базальт треснул. Рука колосса просто отвалилась, и палец, крутясь, улетела куда-то вдаль, на трибуны, крушая так разломанные скамьи. Мельком бросил взгляд, дубина попала в каменную плиту, нависающий над одной из арок, и сломал ее. «Маша, давай!» — заорал я, вскакивая на голову колосса. Молнии-то ничего не могли сделать, но ведь ее основное оружие было совсем в другом. Топор был способен резать что угодно, что уж говорить про какой-то камень. Она метнула его, снова окутав разрядами, и он врезался в грудь голема. Ослепительная вспышка, затем грохот, и базальт на груди гиганта взорвался, разлетаясь раскаленными осколками. Карина сжала кулак, и гравитационная мина перед колоссом схлопнулась. Гиганта, и без того потерявшего равновесие от удара Маши, повело вперед, он начал падать. Ударом топора расколол его голову и, оттолкнувшись, отпрыгнул. Правда, как и у большинства големов, потеря головы его не убила. Нужно разбить тело, чтобы успокоить его, либо найти ядро силы. Колосс с оглушительным грохотом, ломая остатки плит, рухнул груди на землю, тут же заворочился, пытаясь встать. Но в него тут же прилетело еще три навыка. Новый гравитационный удар, окутанный молнией топор и воздушные пули, дырявящие его тело. Вот как раз они и ослабили основную массу камня, перфорируя его. Потом топор добавил разрушений, и гравитация добила. Огромное тело одномоментно село, превратившись в груду битого, бесформенного камня. И Карина радостно закричала, получив уведомление об убийстве босса локации. Из земли выдвинулась колонна с какими-то наградными предметами за прохождение, а рядом загорелся портал на выход. «Ну?» Только открыл я рот, как земля снова дрогнула. Все насторожились, и взгляды стремились к огромной и заваленной обломками арке на противоположном конце Колизея, как раз к той, в которую угодила дубина голема. Камни шевельнулись, обрушиваясь, и за ними в темноте зажглись два огромных глаза, сияющих холодным, мертвенно-синим пламенем. Похоже, секретный босс готовится выйти на арену. И сдается мне, это мой противник. Девчонкам тут явно нечего делать.